Глава 39. Новая жизнь. Замена старой. Понимание определенных вещей приходит со временем. Оно никак не укладывается в голове именно тогда, когда мы больше всего нуждаемся в этом. Потому что мы ослеплены горем или, наоборот, радостью. Гнев проходит, отступает на второй план, а на первый выходит осознание того, что ты больше никогда не вернешь тот миг, тот самый момент, когда я могла все исправить. Отступить назад и больше не затрагивать прошлое. Дурочка. Я сделала все правильно, просто никак не могу смириться с реальностью. Одиночество порой спасает от внутренних тараканов, способных пролезть в небывалые глубины памяти. Они вытягивают воспоминания ушедших дней, заставляют переживать их вновь и страдать. Долго страдать от осознания, что они больше никогда не повторятся. Можно сказать, что во всем виновата я, одна, но это не так. Если бы не ложные мотивы Тайлера, я бы не вляпалась в эти отношения, не строила бы иллюзий, не успела бы окружить себя мечтой о прекрасном будущем, об отношениях, наполненных доверием и любовью. А смогла бы уйти, если бы узнала его тайну. Гораздо раньше, конечно, как же иначе. Вру, определенно вру. Больно, не только физически, но и морально. Душа разрывается на множество частичек, как при взрыве. Осколки летят в разные части тела, оседают то в почках, то в легких. И все это кажется такой хренью по сравнению с поступком мужчины. Речь идет даже не о пощечине. Тайлер не опроверг ту статью в тот момент, когда я показывала доказательства вранья. Он никак не опроверг правду. Не сказал, что я отличаюсь от других девушек, такая же гнилая, использованная. Замена старому нижнему белью. Слезы больше не капают маленькими капельками, они текут ручьями. От боли в груди, от разорванного на части сердца, от осознания, что я ему не была нужна с самого начала. Только секс, только похоть, сводящая нас с ума. «Что с тобой?» Раздается знакомый голос над головой, обеспокоенный, словно до меня кому-то из дела. А я так хотела побыть в одиночестве, мечтала, чтобы ни одна живая душа меня не беспокоила. Проплакалась бы, а потом поехала в общагу. Никто не должен видеть меня такой. Но теперь прятаться бесполезно. Что у тебя за манера появляться тогда, когда мне плохо? Мой голос звучит плаксиво и высоко. А ему все равно. Плевать, что щека болит, что платье задралось. От Эндрю не исходит ни капли похоти. Он просто смотрит на меня точно так же, как и в первую нашу встречу, когда я оказалась в его машине после той адской вечеринки. Серьезно, со знанием дела. Это судьба, красотка. Почему-то только сейчас замечаю, что на нем нет очков. Да-да, тех самых, что скрывали взгляд парня. Но даже здесь, в этом полумраке, не могу рассмотреть глаза напротив. Темные какие-то, раскосые, не более. Глотни, это обычная вода. Эндрю протягивает небольшой стакан с прозрачной жидкостью, который выпиваю залпом, не оставляя ни капли на дне. Наверное, я бы не заметила, что страдала от жажды, если бы парень не предложил выпить. Стало чуточку легче. Но пару мгновений, пока реальность вновь не напомнила о себе. Пока имя Тайлер Адамсон не забылось в памяти и не затерялось среди воспоминаний прошлых дней. А оно еще долго будет напоминать о себе. До тех пор, пока не стану равнодушной к этому мужчине. Пока не забуду нашу связь, а она не скоро вылетит из головы. «Поплачь. Первая любовь всегда болезненна». Приговаривает Эндрю, окутывая меня медвежьими объятиями, когда я вновь сворачиваюсь в маленький комочек. «Если бы ты знал, что эта любовь не первая, но единственная. Если бы ты знал, как меня разрывает на мелкие молекулы, и собрать воедино смог бы только один человек, но он предал, не оправдал надежд. И даже моя любовь не спасла бы положение, потому что я не в силах соперничать с покойницей. Ты напоминаешь мне соседку». Хлюпнув носом, произношу куда-то в коленке. Знаю, что услышит мою несвязную речь даже так. «А где она?» «Уехала домой, на Рождество». «Хочешь, угощу тебя кусочком индейки?» Ёрничает, и даже сейчас, когда я совершенно разбита, он заставляет меня немножко улыбнуться. «Не надо». «Тогда хватит лить слезы, как тряпка. Вытирай глаза, иду и вниз. Скоро шоу начнется, закачаешься». Эндрю говорит эти слова с таким энтузиазмом, будто ничего важнее рождественского шоу нет. Но так ли это на самом деле, так ли это в моем случае? Правильно ли я расставлю приоритеты, если соглашусь спуститься вниз и развеяться? Не будь сейчас в моей груди огромной дыры, то я бы с удовольствием окунулась в эту атмосферу. Хочется улыбаться сквозь боль, глядя на этого парня. Он буквально разносит волны позитива в радиусе нескольких метров. Именно поэтому люди внизу веселятся на всю катушку. Только мне совсем не до смеха. Он засел где-то внутри между пищеводом и желудком, не в состоянии вырваться наружу. Даже улыбка, которая появилась бы на моем лице при других обстоятельствах, не заставит засмеяться и забыть обо всем на свете. В моей жизни нет места беззаботности. Она ушла вместе с предавшим меня мужчиной, вместе с Тайлером. Упорхнула уверенной походкой, больше не вернется никогда. Сколько я сижу так в объятиях парня, сколько готова прятаться от окружающего мира, когда наконец осознаю, что моя жизнь вскоре изменится. Она уже изменилась, но в какую сторону? Пока что не в самую лучшую. Я желаю им, понимаешь? Говорю также в коленке, нам было хорошо вместе, если бы я знала, если... Тише, тише, все пройдет. Не пройдет. София, послушай меня внимательно. Серьезно проговаривает Эндрю, заставляя посмотреть в глаза. Сейчас ты думаешь, что твоя жизнь закончилась. Но поверь, она только начинается. Расставание с мужчиной не должно поставить на жизни крест. Не живи прошлым, живи настоящим, и все со временем наладится. Слезы так и не высохли на лице. Они продолжают течь с новой силой. Их так много. Они еще не скоро прекратят литься ручьями по щекам. Не скоро глаза приобретут нормальный зеленый свет. Вместо красноватого болотного я не скоро стану обычным человеком. Буду мучиться ночными кошмарами. Просыпаться с утра пораньше от недосыпа. И первое, что возникает в голове, это не мысли о прохладе, окутывающей тело. Или даже не голод и желание справить нужду. Мы больше никогда не будем вместе. Именно такие мысли мелькают в голове, когда в руках оживает телефон и высвечивает абонента, которого вообще не ожидала услышать. Моника Олди. «Софи, Джек в больнице, он умирает. Я не знаю, что делать, мне ничего не говорят. Пожалуйста, приезжай!» Моника говорит какими-то странными обрывками, перескакивает с одного слова на другое. До меня кое-как доходит смысл сказанного сквозь призму собственных проблем и несмотря на несвязную речь одногруппницы. «Джек в больнице, он умирает. Приезжай». Я бы с превеликим удовольствием послала всех к чертовой матери, ведь мне совсем не до чужих проблем, однако слова Олди заставили подскочить на месте и мигом взять себя в руки. Воспоминания последней встречи мигом проносятся перед глазами, его жалкий взгляд и мои резкие слова. И что-то мне подсказывает, что эти два события как-то связаны между собой.